Глава 10. Албазин. Октябрь, 2006 год. Настя сидела на перилах беседки и рассеянно смотрела на ужимки Григория, разминающегося перед комплексом боевых упражнений, после которых он планировал немного позаниматься по сбросу энергии через ауру. У него уже прилично получалось стравливать избыток борды через небольшой клапан в ауре в инфернальное пространство. Помимо этого, Гришка довел до ума возможность выкидывать остатки на несколько секунд в прошлое через временной шаг. Теперь после занятий подросток не страдал ноющими болями в позвоночнике и в крестце, а остальных неудобств он как бы и не ощущал. «Гриша!» — склонив голову к плечу, Настя окликнула хекающего подростка, чтобы он обратил на нее внимание. «Гриша, посмотри на меня!» «Чего тебе, сестра?» — вытягивая руки ладонями вперед, выдохнул Григорий. «Не отвлекай меня!» «Как думаешь, с этим твоим Елисеевым можно познакомиться?» «Он тебя заинтересовал?» «Ну, интересный мальчик», — покраснела Настя, уверенная, что Гришка не видит ее состояния. «Мальчик», — фыркнул подросток, выкручиваясь по оси с таким напряжением, что захрустели позвонки. «Этот мальчик старше тебя на 2 года. У него полно девушек, из которых он умудряется выбирать себе подругу. Тебе это надо? Волочиться за ним в эскорте страждущих?» «Как знать», — покачала головой Настя, приходя в себя. Поболтала ногами, внимательно посматривая на туфли. «Он по какой специализации?» «Елисеев — волхв-стихийник. Его род служит клану Жилиных. Люди богатые ни в чем себе не отказывают, тем более наследнику». Гришка выдохнул из груди воздух и попробовал накачать себя энергией в точку уста, прочищая легкие, бронхи и горло. «Колька, старший в семье по прямой линии. Уверен, ему уже подобрали партию, так что не мечтай». «Вечно ты все испортишь», — надула губы девушка, но тут заголосил телефон Григория, оставленный рядом с Настей, чтобы аппарат не мешал заниматься. «Уго! Гриша, ты веришь в силу мысли? Елисеев звонит». «Настюха, дай сюда трубу», — кинулся к ней Гришка, но девушка со смехом спрыгнула с перил и умчалась за беседку, прижимая к уху телефон. «Алло, здравствуйте, Николай». «Нет-нет, вы как раз попали по нужному номеру. Григорий сейчас не может, очень занят разработкой коротких магических команд для телепортации. Конечно, сложная работа. Меня Настя зовут. Да, я сестра его, двоюродная. И я очень рада, что познакомилась с вами. Передаю телефон». Настя с победным видом показала Гришке язык и отдала мобильник, после чего с гордым видом удалилась в дом. «Здорово, малой!» – услышал он голос Кольки, слегка глуховатый, как будто тот говорил из закрытой бочки. В общении с Гришкой Елисеев постоянно напоминал ему о возрасте, словно стыдился, что возится с младшим кадетом. «Прикольная у тебя сестра, нагловатая такая». «Ты чего хотел-то?» – недружелюбно прервал его Гришка. «Давай по делу, а то я остывать начал после разминки». «Есть проблемка одна. Magic Box перенесли на следующую пятницу. Не знаю почему, но вроде бы из-за каких-то проблем у иностранцев. Они все хотят выступать на каком-то до жути богатом соревновании во Франции, а здесь такая накладка. Попросили перенести на ранний срок». «Ну и что ты истерику разводишь?» – спокойно спросил мальчишка. «Готовься, тренируйся. По движку и ходовой ты своим технарям-волхвам все передал, что я говорил?» «Конечно, посмеялись, но попробовали. Сказали, что толково придумано. Износостойкость резины повысилась, а на поворотах твои жучки-компенсаторы не дают машине уходить в завал. Пару секунд выигрываю». «Вот видишь, не все так плохо. Там секунда, здесь одна. Глядишь и выиграешь», — пошутил Гришка. «Не, там реально серьезные рейсеры приедут», — уныло проговорил Колька. «Ты не отказался от своей идеи?» «А какой смысл от нее отказываться?» – удивился подросток. «Как договорились, так и будет». «Ну, времени на подготовку меньше стало. Управишься?» «Не вопрос». «Ладно, жди меня через час. Прокатимся еще раз до аэродрома. Ты протестируешь свою наработку. Продумаем стратегию». Никогда бы Григорий не подумал, что умеет ревновать. Душевный шторм от одного только вида кокетничающей Насти с Колькой мог смести эту парочку на десяток метров от сверкающей фортуны. Ну что для него эта взрослеющая девица, сводящая с ума своими выразительными глазами и аппетитными формами под обтягивающими бриджами и кофточкой? Как бы сестра, которой не должно быть никаких чувств, кроме родственных. Кстати, Настя так и поступала, логично понимая, что Григорий не из тех мальчиков, которым стоит применять свое обаяние. Все-таки кузен, о котором до сих пор никто и ничего не знал. Нет, о Старицких, конечно, известно, но только в общих чертах. Если бы Гришка набрался наглости расспросить о Насте у Оли, то узнал бы много интересного. Девчата между собой тайн не имели, и старшая сестра откровенно призналась, что Гриша – мальчик с перспективами и защитить умеет, и есть у него настоящая дворянская стать. Жаль, что родственник. Почему жаль? Для соображающего человека провести логическую цепочку не составит труда. По каким признакам Настя рассудила о дворянской стати, история скромно умолчит, потому что Григорий нужные вопросы младшей сестре не задавал. Угрюмо молчавшего всю дорогу молодого волхва старался растормошить Колька. Удивительное дело. Настя ему понравилась. Гришка догадывался, что старшенькая включила все свои куцые магические способности по завлечению перспективного наследника рода в крепкие сети обольщения. Мальчишка едва кривил губы, чтобы не рассмеяться наивности старшего кадета. Самое интересное его ждало в дальнейшем. Настя, барышня настойчивая, если увидит шанс выскочить на новый уровень своего жизнеобеспечения, добьется своего. Наверное. Ведь Григорий не знал всех способностей сестер Хомутовых. Глядишь, и Ольга подтянется, чтобы вырваться из долговой кабалы, навешанной кредиторами их папеньки. Не все так безоблачно было в их семье. «Ты против, что ли, Старицкий, чтобы я с Настей встречался?» Косо поглядел на Гришку старший кадет, стараясь не отрывать взгляда от трассы. «Именно так, с Настей. Не с Настюхой, как привык пренебрежительно отзываться о своих подругах молодой Ариста. Ленуха, Катюха и так далее по списку». «А ты сам каких отношений хочешь?» – поинтересовался Григорий. «Просто голову девке задурить или что-то серьезное?» «Ну ты сказал!» – заржал Елисеев. «Какие серьезные отношения в 15 лет? Она же еще в совершеннолетие не вошла. Не дурочка, как некоторые, не спорю, но слишком молода. Я имел в виду дальнейшие перспективы. Ты видишь, я тебя спрашиваю как родственника, а не использую всю мощь своего положения». «Мне на твое положение наплевать, ты же знаешь», — усмехнулся Гришка. «За сестер я любого порву, не поморщившись». «Порвешь, порвешь», — задумчиво кивнул Елисеев, выскакивая из длинной вереницы машин, втягивающейся на мост. Его кар, взревев как турбореактивный самолет, пошел на обгон, пока встречная полоса была относительно свободной. «Только глупый ты, кадет, самоуверенность через край хлещет. Иногда по сторонам посматривай. На силу всегда другая сила найдется. Это я к тому, чтобы ты потом не разочаровался. А с Настей я попробую. Обещаю, что рук распускать не буду. И как истинный рыцарь попробую привлечь ее внимание». Гришка сдержался, чтобы не расхохотаться. Попробует он. Нет, как же Настя здорово пользуется чарами. Как ловко подсадила напыщенному Аристу в ментальное поле плетение влюбленный дурачок. Его почти не видно. Хорошо замаскировалась в ауре, слившись своим изумрудно-фиолетовым сиянием со всполохами внутренних органов. На заброшенном аэродроме они сегодня были не одни. Два расписанных и оттюнингованных до неузнаваемости спорткара уже наворачивали круги по бетонным плитам. Еще пара машин, «Ладога» белого цвета с необычными обводами и высоким клиренсом, и «Рено Соболь» приткнулись возле здания контрольного пункта. Трое молодых парней и две девушки с увлечением разговаривали друг с другом, нисколько не обращая внимания на рычащую парочку соревнующихся. «Ого!» – присвистнул Елисеев, подгоняя машину к КП. «Сегодня здесь аншлаг. Краусы, Вяземские, Логиновы тоже решили поучаствовать. А. Появление Кольки молодежь встретила с веселыми восклицаниями и приветствиями. С парнями он обменялся крепким рукопожатием, а девушек поцеловал в щечку. Григорий вылез из салона чуть погодя, когда утихли первые эмоции от встречи. «Ты зачем этого шкета с собой захватил?» — весело спросил один из парней, чем-то похожий на Пашковского Димку, такой же спортивный и подтянутый. Одна из девушек висела на его руке и с любопытством смотрела на подошедшего мальчишку. «Он твой личный техник?» Смеялись беззлобно, расслабленно. «Ну и что здесь такого?» Молодежь собралась в последние сентябрьские денечки с пользой провести время на открытом воздухе, шашлыки покушать, водочки тяпнуть. Вон мангал уже дымит вовсю, пожирая кучу дров. Столик раскинут, а на нем закуски, бутылки. «Это мой талисман», — ухмыльнулся Колька. «Знакомьтесь, Григорий Старицкий. Вместе в гимназии учимся, только курсы разные. Начинающий волхв». «Коллеги, выходит?» Еще один ариста, блондинистый парень, стоявший чуть поодаль с бутылкой пива в руке, подошел к Гришке и оценивающим взглядом просканировал с макушки до пяток. Гришка намеренно не стал закрываться, показывая, что в его подготовке существует масса недочетов. Дырки в ауре, слабенькие накопители силы. Амулет, что ему подарил дед Фрол, отлично закрывал основной центр дара, и заметить его действие мог только квалифицированный и опытный волхв. «Ну да, уровень чуть выше начального, что для гимназиста третьих-четвертых классов несколько непривычно», — хмыкнул парень с бутылкой. И протянул свободную руку Гришке. «Константин». Гришка назвал себя и стал знакомиться с остальными. Девушку, которая висела на руке атлета, звали Аленой, а вторую, скромную кореглазую шатенку с невероятно застенчивой улыбкой, Вероникой. Атлет представился просто Алекс. Парень, держащийся рядом с Вероникой, был из рода Логиновых, и его фотографию, кажется, Гришка видел в сети. Года два назад в Албазине произошел большой скандал с участием этого юноши. На проезжей части сбили женщину, и автомобиль, которым управлял Андрей Логинов, второй из сыновей графа Логинова, скрылся с места аварии. По горячим следам удалось найти виновника, но отец подключил все свое влияние и мощные связи, отмазал парня, уплатив внушительные отступные. Женщина осталась жива, но потеряла руку. Особенно возмущалась купеческая гильдия, не упускавшая ни единого случая, чтобы залезть под шкуру аристократам. Господин Белояров, тот самый влиятельный купец, про которого рассказывала Настя, даже на свои средства организовал кампанию по новому расследованию, но потом все заглохло. То ли с самого верха надавили, то ли сам Белояров понял бесперспективность акции. Зачем властям кипящие страсти в небольшом по меркам России городе? Остальных парней, включая двух гонщиков, которые закончили прогон своих машин и подошли к друзьям, Гришка как-то особо и не старался запомнить. Обыкновенная дворянская молодежь, старше его на 4 или 5 лет, вполне себе самостоятельные люди, уверенно смотрящие в будущее. Ну да, с такими-то связями и мощной поддержкой родов. Оказывается, ребята, которые катались по бетонке, были техниками. Они тестировали машины. Но Гришка заподозрил, что в недрах гоночного железа стоит не один десяток магических плетений. Они так и фанили артефактами. Непонятно, разрешено это правилами или нет. Если все открыто для взора волхвам, значит можно. Одна из машин, касатка, прямой конкурент изготовителей «Фортуны», принадлежала Андрею Логинову. А вторая красотка, итальянская «Берлинетта», модернизированная с улучшенной ходовой частью и мощным движком, самому Алексу Вяземскому. Где он ее раздобыл, по каким каналам, оставалось загадкой. Российский автопром мог удовлетворить любой каприз любителей быстрой езды и добился существенного прорыва в сегменте гоночных машин. Потому и не глядели аристократы и купцы в сторону западных аналогов. Пока шашлык еще не был готов, молодые люди разбились на группки по интересам, а Гришка решил поговорить с Константином. И первый вопрос он задал как раз по допуску магических плетений в процесс гонки. «Да, в этом заинтересованы все участники. Волхвы проверяют свои наработки, гонщики получают призы и известность». Константин перевернул шампуры с мясом. Вызвавшись главным по шашлыку, он взял к себе в помощники Гришку. «Присутствие жюри из уважаемых волхвов не допускает использования плетений, не оговоренных заранее. В общем, существует ряд ограничений. Не воздействовать на окружающую среду, которая может повлиять на результат гонки, не использовать мощнейшие артефакты из арсенала техномагии». «А плетения, встроенные в двигатели, или руны?» – допытывался Гришка. «Руны не запрещены», – кивнул Костя. «Они больше защитную роль играют от внешних атак». «Случаи нарушений были?» «Да они на каждой гонке случаются», – засмеялся Волхв. «Особенно в тех, где призовой фонд разыгрывают. Конечно, проверяют тщательно, но ты бы знал, как изощряются рейсеры, чтобы прийти в тройки. Ух, запах-то какой!» Костя втянул в себя щекочущие ноздри аромат мяса и углей, зачем-то подмигнул Гришке. «Пиво пьешь?» «Не-а», — отрицательно замотал головой мальчишка. «Рано мне еще алкоголь употреблять». «Как знаешь». Ловким движением, словно ниоткуда, Константин выудил бутылку бархатистого амурского, свернул винтовую крышку и припал к горлышку. «Телепортация?» – догадался Гришка, восхитившись, насколько элегантно собеседник провернул трюк с переносом физического объекта из какой-то точки пространства. «Угу!» – кивнул Костя. «Специализация у меня такая. Обучаюсь в Высшей имперской академии, 4-й курс. Кстати, моя дипломная работа будет, вот и набиваю себе руку». «А где находился объект? Как ты пробиваешь тоннель к нему от себя? Маячок стоит или какой другой опознаватель?» Засыпал Гришка вопросами парня. «Или есть другой способ?» Как пояснил Костя, стараясь говорить понятно, старательно избегая академических терминов, для демонстрации фокусов достаточно зафиксировать маячок на каком-то предмете, чтобы в результате пробития канала он сам выскочил в нужную точку. Однако спонтанно так не получится. Выдергивая физическое тело со своего местонахождения, волхв очень рискует получить направленный динамический удар от грубого вмешательства в матрицу пространства. Что-то вроде кувалдой по лбу. Особенно если не знать, где находится искомый предмет. Сбаламутить материю легче легкого, а проблем потом не разгребешь. Поэтому телепортацией и основными перемещениями предметов в пространстве мало кто интересуется. Магов-портальщиков в мире очень мало. А уже себя перекинуть – это вообще нужен высший класс. «А с пивом все просто», – улыбнулся Костя. «В моей машине в багажнике целый ящик. На всех бутылках маячки висят. Вот и развлекаю ребят. Девчатам очень нравится». После небольшого застолья Гришка с Елисеевым сели в «Фортуну» и умчались в сторону заранее выбранной сопки, где младшему кадету предстояло провести несколько экспериментов. Константин с подозрением посмотрел вслед машине и задумчиво произнес. «Кажется, Николай решил преподнести нам сюрприз. Готовьтесь». «Думаешь, этот щегол что-то придумает?» — скептически скривился Алекс. «Надеюсь, ты его уже прощупал?» «Разве нет?» — пожал плечами Волф. «Чего бы ради я с ним шашлыки жарил? Простой обладатель дара, ничего примечательного, как бы». «А что же ты про сюрприз говоришь?» — заинтересовалась Вероника. «Да потому что этот малой умело скрывает свою истинную силу. У него есть какой-то артефакт, гасящий ауру до нижних пределов. Именно по интенсивности ментального излучения мы и определяем ранг волхва. Наверное, амулет с собой носит. А раз есть амулет, возникает сомнение в заявленных параметрах силы. Пацан намеренно принижает свои умения. Елисеев знает, чего ожидать от своего помощника. Смотрите, куда умотали. Почти до кудрявой сопки. С кем пари заключить? Николай один приедет». «И что может придумать пацан?» – включился в разговор один из техников. «Если он начнет воздействовать стихиями на результат гонки, Кольку снимут с дорожки, вот и весь фильм». «Не будет он так подставляться», – задумчиво пробормотал Константин, крутя пустым шампуром между пальцами. «Этот малец долго у меня выпытывал все нюансы. Что-то другое парни задумали». «Ну, Костя, уж твои-то наработки никак не переплюнуть», — легкомысленно произнес Алекс, обнимая крепче обычного Алену. Девушка особо не сопротивлялась, но с интересом смотрела на приближающийся кар Елисеева. «А где ты мальчика потерял?» — сразу же спросила она Николая, как только он вылез из машины. «Да он решил позаниматься по своим наработкам», — махнул рукой парень, старательно избегая пристального взгляда Константина. «В гимназии частенько дают задание скостовать необычные плетения. Так, легкое развлечение. Пацан боится, что может напортачить и нанести вред». «Он стихийник?» «Не только. И с рунами работает». «Многостаночник!» – заржал Алекс, но его шутку никто не поддержал. Константин даже головой покачал, словно поражался легкомысленности друга. А вот Колька Елисеев с тревогой посматривал за волхвом. Коллега-чародей по ремеслу свой статус держал высоко, да еще обладая редкой специализацией, сразу же позиционировался шестым рангом. Опасный тип. И соперник серьезный. Тачку Алекса наверняка нафаршировали различными артефактами, и в этом году он мог взять Magic Box или одно из призовых мест. «Ну, будем спарринг проводить? Или после шашлыков желание пропало?» Колька оглядел друзей. Для тестирования своих заклинаний Гришка просил провести парочку заездов. Почему бы и не попробовать? Вот и заводил специально потенциальных соперников. Алекс и Андрей согласно кивнули. Отцепившись от своих подруг, они направились к своим машинам. «Только бы получилось», — подумал про себя Колька. «Иначе Костя укатает нас. Он что-то заподозрил и будет внимательно следить за гонкой». Приникнув к биноклю, Гришка понял, что спарринг гонщиков начался. Пока тачки раскатывают по бетонке, у него будет несколько минут, чтобы подготовиться. Неприятным сюрпризом стало нахождение среди молодежи сильного волхва, почти стоящего на седьмой ступени. Телепортатор — человек уникальных возможностей, обладающих мощными знаниями о физической природе вещей. Обыкновенные волхвы не слишком-то спешат изучать эту дисциплину. Константин со своим даром чем-то похож по многим параметрам с Гришкой и даже может блокировать все его кастования. Или просто сообразит, с кем столкнулся в противостоянии. Не хотелось бы такого развития варианта. Откинув от себя ненужные мысли, Гришка сосредоточился на своих ощущениях. Люди, далеко не чародеи, если бы попытались понять, что видит сейчас подросток, представили бы картину очень забавную. Это было бы похоже на трехслойный пирог в разрезе, мерцающий в темноте красным, желтым и зеленым цветами. Для простоты восприятия Гришка обозначил зеленый как прошлое, желтый соотносился с настоящим временем, а красное поле, самое обширное, стало будущим с несоизмеримо огромным количеством вариантов. Мальчишке стало страшновато. Предстояло через ментальное поле войти в инфернальную прослойку, то бишь в некий предбанник потустороннего мира. Далеко заходить он не собирался, зная, что и в таком случае контролеры-волхвы не смогут понять, что же произошло с некоторыми машинами. Совмещая несовместимое, он рисковал не только своей жизнью, но и жизнями тех ребят, которые сейчас смеялись, пили пиво и вино, наслаждались жизнью. По-хорошему, нужен контроль со стороны более опытного и искушенного в магии волхва. Гришка понимал, что за такие художества ему голову снесут, не глядя на возраст. Иерархи очень не любят, когда кто-то использует плетения, не входящие в реестр разрешенных и допущенных к употреблению во благо общества. А здесь предстояло совершить кощунство, если не преступление. С Навью могли работать только некроманты, но таких людей в мире очень мало. Эта категория магов готовилась в стенах самых солидных магических учреждений в Париже, Мюнхене и Петербурге. Днем с огнем не сыщешь таких специалистов. Они на расхват в военных ведомствах, в МВД и в медицине. Глубоко вздохнув, он прочно утвердился на пятой точке, прислонившись к дереву. Внутренним взором было прекрасно видно, как на желтом поле крутятся три продолговатые мошки, к которым он прилепил своих жучков-информаторов. Именно им предстояло отслеживать каждое мгновение гонки, причем садиться они должны только на тачки соперников. Колькина «Фортуна» уже давно помечена нужным маркером. Помимо шпионов, вслед за ними улетели черные кляксы осьминогов, которым и предстояло стать некими проводниками инфернального всплеска и блокираторами времени. Ауру потустороннего мира должна погасить вмешательство несанкционированного плетения и поглотить всю энергию, которая выплеснется в ходе эксперимента. Она должна исчезнуть без следа. И тогда необъяснимая задержка машин на финише не заинтересует волхвов. Мало ли что бывает. Водитель расслабился, совершил ошибку в вождении, соперник применил нужное кастование. Объяснений много, выбирай любое, лишь бы убедительно звучало. Пора начинать. Мошки выровнялись на одной линии и понеслись вперед. Как утверждал Колька Елисеев, Magic Box построен по челночному способу. Туда-сюда некоторое количество раз. В среднем 4 ходки. Успеет. Кастование началось с осторожного вскрытия межвременных слоев. Действуя подобно хирургу, Гришка даже чувствовал, как крупные капли пота скатываются по лицу. Ментальные ощущения почти такие же, как и настоящие, физические. Инфернальное пространство дохнуло невозможным холодом, мгновенно начавшим поедать ауру. Машины успели сделать первый оборот. Колька шел вторым. Но даже неискушенный в таких вещах Гришка понял, что с ним играют. Мощность артефактов, напичканных в ту же берлинетту Вяземского, на несколько рядов превышала те, что стояли в «Фортуне». Но время – самый ужасный и мощный механизм, которому даже сильная магия не сможет противопоставить ничего. Время, как хищник, жрет материю, подчиняет себе Вселенную. Ни один артефакт не устоит. Крупная дрожь внезапно пробила подростка. Холод цепкими ладонями обхватил голову и стал перебираться вниз, разрушая защитную оболочку. Насыщенное энергией рабочее поле тревожно загудело и затрещало, разбрасывая разноцветные искры в разные стороны. Это было красиво, но и тревожно. Краешком сознания Гришка осознавал, какая концентрация магического проявления скапливается на сопке. И это тоже беспокоило. Третий оборот, последний. Пора капсулировать два шустрых объекта. Колька уже идет третьим, но отставание небольшое. Так и было задумано. Гришка заранее проработал с ним тактику поведения на финише. Если будет проигрывать, не стоит лезть на обгон или втискиваться в плотный ряд финишеров. Лучше выбрать свободный коридор и держаться его до последнего рывка. Сейчас как раз такой случай. Алекс и Андрей, чувствуя победу, выжимали из артефактов и рун последние силы. Еще несколько секунд, и они пропадут и стают в пространстве. Поймав в кокон Берлинетту и касатку Логинова, Гришка активизировал капсулирование на 2 секунды. Человеческий глаз не сможет уловить незаметное искажение пространства и времени. Что такое 2 секунды? Один удар сердца. Нажатие пальца на спуск фотоаппарата. Ничто. Но Колька воспользовался этим моментом, и его фортуна, взвывая на форсаже, вылетела вперед, пересекла жирную белую черту, означавшую финиш, и залихватски развернулась на узком пятачке. А вот теперь срочно залатать дыры в пробое, иначе такой выхлоп получится. Вся приграничная зона в панику впадет. Зачем портить ребятам выходной день? Гришка излишне суетливо стал выводить руны защита и барьер, стягивая разрыв, одновременно стравливая энергию в черную ледяную прорву. Пусть там гремит и взрывается. В Нави без этого веселья хватает. Никто не обратит внимания. Из неподвижности Григория вывели жесткие удары по щекам. Открыв глаза, увидел перед собой озабоченное лицо Кости. За ним маячили Колька, Андрей Логинов и почему-то Вероника. Девушка решительно отодвинула волхва в сторону и опустилась на колени перед мальчишкой. Ее тонкие прохладные пальцы приподняли Гришкины веки, потом мягкими подушечками прижались к вискам. «У него температура», — удивленно произнесла Вероника. «Странный жар. Кожа сухая, пульс учащенный, аура вся в лохмотьях. Ты что, мальчик, здесь творил? Почему без догляда опытного наставника? Ой, дурачок!» «Да все сейчас в норму придет», — хрипло произнес Гришка, с удовольствием глядя на девушку и слушая ее голос. «Какая она все-таки приятная!» «Это у меня побочная реакция на плетение повышенной сложности». «Не знаю, что вы сотворили», — веско произнес Константин, «но победа Елисеева как-то связана с самочувствием этого пацана. Куда сбросил энергию, чудак?» «Секрет», — улыбнулся подросток. «Спасибо, Вероника, мне уже лучше. Чувствуешь, температура спадает». «Можно просто Ника», — улыбнулась в ответ девушка. Судя по ее ауре, она относится к лекарям и довольно сильным. Не ниже 4-го ранга. Силу берет из земли, умело ее перерабатывает и при этом не теряет своей энергии. «Действительно, жар спал, пульс восстановился. Ауру я тебе сейчас подправлю. Честно, не могу понять, что с ней произошло». «Слегка переборщил с кастованием», — признался Гришка, скосив взгляд на Константина. Волхв скрестил руки на груди и хмуро оглядывал окрестности. Вроде бы никаких признаков буйства стихий. Лес, покрывающий вершину и южный склон сопки, стоит на месте. Поверхность земли не изрыта взрывами и огненными выплесками. Все чинно, если не считать бледного пацана, привалившегося к дереву, и победы господина Елисеева, которого он не считал фаворитом предстоящих гонок. Константин объективно смотрел на вещи. Алекс Вяземский – один из лучших рейсеров Албазина. Именно он может дать бой иностранцам, которые уже подтягиваются в город. Колька может бороться лишь за высокие места за чертой призеров. Вот так. А сегодня он, вопреки логике, сделал отличных гонщиков. На флажке, как говорят. Протягивая логическую ниточку от финиша Елисеева до состояния молодого волхва, можно сделать простой вывод. Парни придумали великолепный ход, следы которого он, без 5 минут дипломированный телепортатор, не может найти. Нет, правильнее будет сказать, что эти следы есть в виде остатков рваных энергетических потоков, вьющихся в пространстве. Мелкая волжба, если пристально смотреть только на эти артефакты. Но со слабым энергетическим потенциалом пацан не должен был привести своего дружка к победе. Витающие в воздухе остатки плетений никак не тянули на мощную атакующую магию, которая каким-то образом подействовала на лидеров. «Идти можешь?» – спросил он. «Без проблем», – кивнул Гришка. «Спасибо, Ника. У тебя легкая рука». Аура почти затянулась. Встала девушка и оглянулась. «Кому-то нужно освободить место в машине. Мальчику нужен небольшой отдых». «Я пройду с пешком», – тут же откликнулся Константин. «Андрей отвезет тебя, а потом вернется за мной». Оставшись наедине с Гришкой, Елисеев не сдерживал эмоций. Вырванная на последних метрах победа настолько его воодушевила, что он стал строить наполеоновские планы в предстоящих гонках. Григорий его восторгов не разделял. Откинувшись на кресле, мальчишка анализировал последние события. Играть с потусторонней силой оказалось опасно и чревато для здоровья. Даже такая сильная лекарка, как Вероника, с трудом совладала с восстановлением ауры, хотя и виду не подала, что ей тяжело было латать в ней дыры. Энергетические каналы только-только начали свою оздоровительную деятельность, улучшая самочувствие. «Как это выглядело с твоей стороны?» – прервал он поток слов. «Что ты чувствовал?» «Да я вообще не понял, что произошло. Действовал по твоему плану, держался в коридоре на хвосте у Андрея. С Алексом такой номер не проходит. Он всегда сбрасывает преследователя. А вот Логинов ошибся, дал коридор». Старший кадет покачал головой и, не отрывая взгляда от заросшей жесткой степной травой колеи, добавил. «Сначала мне показалось, что вокруг нас завихрился воздух, но на такой скорости фиг что разберешь. Может, это от быстрой езды, а может, галлюцинации какие, или тепловые завихрения. А потом все вокруг меня замерло, словно нажали стоп-кадр. Я не защелкал клювом и дал газу, пролетел между Алексом и Андреем, ну а там финиш». «Интересно, если ты ощутил остановку времени, что они могли увидеть?» – задумчиво произнес Гришка. «Ты расспрашивал?» «Да ты видел бы их рожи!» – захохотал Елисеев. «Финиш, вот он, рукой подать, и вдруг я вырываюсь из коридора!» «Какое было видение ситуации с их стороны?» Григорий надавил на излишне радующегося Кольку. «Мне это важно знать. Они же говорили что-то или молчали, как рыбы?» «Их Костя расспрашивал и все время в твою сторону смотрел. Алекс ничего не понял, он так и сказал. Никаких ощущений. Да и что он может почуять? Вяземский, слабый, одаренный, почти никакой. Единственная его сила – деньги рода. А вот Логинов почуял. Говорит, воздух перед ним стал похож на кисель, такой же вязкий. Но это всего лишь одно мгновение. А потом все стало прежним. Только меня вперед пропустили. Самое главное, они даже и мысли не допустили, что проиграли из-за твоих штучек. Стали разбирать ошибки и сошлись во мнении, что сами виноваты. Дали мне оперативный простор». «Ты говорил, что гонки проходят попарно», — напомнил Гришка. «Ну, так и есть. Обычно мы по трое-четверо гоняем. Вот Вяземский и Логинов всегда в спарке ходят». «Поэтому тебя и зажали, не давая коридор», — кивнул подросток. «Значит, никаких подозрительных магических воздействий они не обнаружили?» «Нет», — помотал головой Колька. «Точно не поняли. А вот Костя будет копать». «Кстати, а чей род он представляет?» «Краусы. Только помогает Алексу, ну и заодно Андрюхе. У него с Вяземским какие-то особые отношения». На мгновение Гришка задумался, вспоминая, где мог слышать фамилию Константина. Память, немного посопротивлявшись, подсказала. Об этом роде рассказывал атаман Данилов и понемногу Тагир и Кирилл. Сами по себе члены рода не представляли собой что-то значимое, засветились лишь на светских раутах, да различных благотворительных акциях. Да еще в конкурсах девушки рода постоянно участвуют. Не блистая особой красотой, Они все равно старались засветиться ради будущей партии с каким-нибудь знатным дворянином. Краусы уже третье столетие верно до собачьей преданности служат китсерам. И вот именно из-за этой фамилии Гришка напрягся. Взрослые друзья-потайники ему ничего не говорили о многочисленных проблемах с этим кланом. Но из отрывочных разговоров мальчишеский ум вынес суждение. Китсеры опасны своим стремлением нанести вред лично ему. Зачем-то он нужен богатому клану с немецкими корнями. Только после переезда в Албазин и разговоров с Олегом Полозовым Гришка узнал многое из давней истории противостояния. Появление Кости на горизонте, пусть и случайное, могло изменить многое в жизни подростка. А это означало одно – нужно очень осторожно применять свой дар. Сегодня он чуть не засветился по полной. «А он не прост, этот пацан», – задумчиво проговорил Константин, глядя на девушек, прибирающихся после пикника. Парни сложили стол, закинули его в багажник белой «Ладоги», помогли перетащить картонные коробки, сложив в них пустые бутылки и грязную пластиковую посуду. Техники и водители разобрали мангал и отошли в сторону, закурив на ходу. «Чем же он непрост?» – отряхивая руки от налипших крошек, спросил Логинов. «Обычный подросток с большим самомнением. Я-то понял, что он хотел повлиять на результат гонки, но чуть сам себя не угробил». «Значит, сумел», — усмехнулся Волхв. «О чем ты говоришь?» — к ним присоединился освободившийся Алекс. «Мы сами лоханулись, дали ему чуть больше просвета». «На ваших машинах стоят самые наилучшие плетения, блокирующие влияние чужих атакующих заклятий. Ни единого шанса не было повлиять на результат». Воскликнул чуть громче обычного Константин, но сразу же осекся, чтобы не привлечь внимание девушек. «Но это случилось!» «Ты всерьез веришь, что атака была?» – нахмурился Андрей. В отличие от своего друга Вяземского, он не отмахивался от подозрительных вещей, которые могли навредить лично ему или его семье. Даже свою касатку он причислял к своему роду. «Очень сильная атака», — кивнул Костя. «Этот Старицкий сумел каким-то образом стравить всю энергию, но не в землю или в воздух, как будто пылесосом куда-то засосало. Интересный случай». «Ладно, допустим, что так и было», — поморщился Алекс. Он-то считал, что поражение полностью лежит на их с Андрюхой несогласованности. «Тогда что применил пацан? Я тебе говорю, не было атаки. Ты можешь даже проверить, ни один скрипт не нарушен, ни одно плетение не перегорело». «Я проверил», — спокойно ответил Волхв. «Действительно, все в порядке. Загадочный случай, очень загадочный. Надо кое с кем проконсультироваться». «О чем, мальчики, спорите?» Вероника подошла и навалилась на плечо Андрея, с любопытством уставилась на Костю. «Обсуждаете причину своего незапланированного поражения?» «Скорее удачу Елисеева», — усмехнулся Андрей, ласково посмотрев на девушку. «И его помощника, Волхва. Рассуди наш спор. Костя утверждает, что мы проиграли из-за пацана. Алекс упирает на нашу несогласованность». «На первый взгляд, вы действительно ошиблись на финише», — задумчиво ответила Вероника. «Николай мог победить только в том случае, если бы каждый из вас сбросил скорость синхронно. Но вы же ее не сбрасывали». Оба гонщика одновременно замотали головами, а Константин с небывалым интересом взглянул на девушку. «Я педаль газа до самого низа утопил», — Алекс даже руками замахал. «Ну», — протянула Вероника, — «я девушка глупая, в технике мало что понимаю». «Если бы была возможность, то я бы проверила финиш посекундно. Где-то здесь кроется отгадка». «Разбег во времени?» — нахмурил брови Волхв и вдруг прищелкнул пальцем. «Ты умничка, Ника! Но тогда, получается, пацан имеет ранг иерарха? Играть со временем под силу только таким монстрам? Да ну, этого быть не может!» «Мальчик силен, но умеет скрывать свой потенциал», — кивнула девушка. «Только сейчас аура была настолько истрепана, что я боялась за его состояние. Но уже через несколько минут он ее восстановил. Значит, резервы силы никуда не делись. Конечно, я помогла, но контроль над процессом оздоровления держал именно он. Кстати, недавно читала старинный манускрипт по средневековой медицине и нашла любопытную теорию, что в случае контакта с потусторонними проявлениями ауру просто разрывает на части. Она не выдерживает атаки сил, принадлежащих иномирью. Но это всего лишь теория, еще раз говорю. Очень опасные эксперименты до добра не доводят». «А у нас в Албазине есть некроманты?» Костя заинтересовался неожиданными выводами Вероники, и в его голове стали складываться кусочки мозаики, пока еще не полные, но обретающие смысл. «Нет», — покачала головой девушка, — «если тебя так интересуют некроманты, поговори с профессором Лапотниковым. Может, подскажет тебе идеи». «Кто это такой?» «Профессор медицинских наук, работает и преподает в медицинской академии. Знаешь?» «Ага, понял. Спасибо за подсказку. Заскочу к нему». «Поехали домой, брат», — засмеялся Алекс. «Ты уже заговариваться стал. Обычный кадет только-только овладевает силой. Да ну, не страдай паранойей. Колька нас сделал из-за одной глупой ошибки. Мы разберем ее, и все станет понятно». Константин сел в машину, но не торопился включать зажигание. Он дождался, пока небольшая вереница машин вытянется в сторону старого шлагбаума. Взял мобильник, лежащий на пассажирском сиденье, набрал номер и после недолгого молчания произнес. «Надо встретиться. Кажется, я наладил контакт с тем пацаном, за которым вы усиленно следите. Думаю, что это он и есть. Да, я уверен, что разговаривал с Назаровым. Слишком много совпадений. Хорошо, через 2 часа я подъеду». Албазин. Полозов. В 29-м году в Ташкенте был сформирован отдельный сводный корпус под командованием барона Мамонтова, на который возлагались особые поручения. Ликвидация багдадских эмиссаров, баламутящих воду в приграничных вилаятах Афганистана, и колдунов, замешанных в провокациях против наших войск, стоявших на линии зеленого пояса. Ташкент являлся прифронтовым городом, и потому в генштабе посчитали необходимым укрепить его как можно лучше. Дед Фрол вытянул губы дудочкой и отхлебнул из чашки дымящийся чай. «Стянули войска, как помню, 7-й артиллерийский полк, 6-я казачья дивизия, семиреченские казаки, уральские, все там были. Сила страшная, даже не обращая внимания на 2 пластунские дивизии и 1 авиационный полк. Если ты интересовался историей, то должен знать, что зеленый пояс из мусульманских стран удавкой стягивал под брюшье Средней Азии, и ее надо было рвать сразу, не продлевая удовольствие на несколько лет. Но прежде чем вступить в войну с ушибленными на голову исламцами, предстояло как следует проредить грядки. Поэтому и создали бригаду егерей. Комплектование было жестким. Туда нужны были люди сильные, хорошо знающие горы и умеющие по ним передвигаться. Тот, кто не боялся высоты, не страдал горной болезнью. Ну и в придачу к ним волхвов. Куда же без них?» Хозяин скромной квартиры заквахтал от смеха, как курица, но сам не спускал глаз с невозмутимо пьющего чай с печеньем Олега. «Активно мы начали работать с 31-го года, когда полностью были укомплектованы. Рейды к предгорьям Памира, Камударье, даже в Загроз пытались ходить. Потом бригаду разбили на две полноценных боевых группы. Одна должна была пройти вдоль границы на восток и затем свернуть на юг через Гиндукуш, вывалиться в Афганистан. Вторая же отвлекала эмиссаров своими маневрами по Каракоруму. Тем ребятам досталось, что и говорить. Потеряли многих, но задание выполнили. Я шел в восточной группе с самим бароном, которую укомплектовали очень сильными волхвами. Нас было пятеро, все друг друга стоили. Ранг не ниже 6-7. Помощники имели 5-й не меньше. Хотя по потенциалу все могли стать архимагами играючи. Война, знаешь ли, способствует развитию умений. Именно там вы и познакомились с дедом Кондратия Барышева? Наконец спросил Олег, отставив чашку в сторону. «Семен Андронович Барышев», — тягуче, с теплой интонацией протянул старик. «Да, хороший мужик был, офицер, скалолаз от Бога. В Кундузе, помню, нарвались на пуштунов, воюющих на стороне зеленого пояса, да еще с парочкой сильных колдунов. Засели на перевале, застопорили все наше передвижение. Стреляем друг в друга, боеприпасы переводим. Пробовали минометами снять заслон, да толку в этом никакого. Уходят паразиты в дыры, в расщелины, пережидают обстрел, а потом снова встречают нас фланкирующим огнем. Вот и вызвался Семен Андронович ударить им в спину. Уж мочи не было сидеть на одном месте под солнцем. Одна соль на гимнастерках, воды почти не осталось. А граф Самохвалов, он у нас ведущий волхв был, предупредил о спешащей к пуштунам помощи. Если не успеем скинуть гадов в ущелье, хана нам придет. Магометанские колдуны шалят, боевые плетения кидают без устали. Замучились щиты выставлять, солдат прикрывать. Силы-то тоже не бесконечны. Ну, я пошел с Барышевым. Страху натерпелся, когда на вертикальных стенах висели аки-мухи. Пусть и страховка была, да малейшая ошибка могла половину отряда вниз утянуть. Пронесло. Выбили мы гадов с перевала, прорвались в долину, где соединились с союзниками-партизанами. Эх, молодость! Старик замолчал, закрыл глаза на мгновение, распахнул их и неожиданно схватил своими необычайно гибкими пальцами запястье Полозова. Притянул к себе. «Ты, мил человек, всерьез думаешь, что я мальчишку изничтожить решил?» — мрачно спросил он. «Думаешь, я не понял, кто передо мной на пороге стоял?» «Все я просчитал. Не умеет он еще скрывать свою суть. Горит ярко перед каждым встречным, факелу подобно. Нельзя так в его положении себя показывать. Помочь ему надобно». «Мне непонятна роль Барышева и ваша во всей этой истории», — честно признался Полозов. «И пока вы не представите мне доказательства, что не ведете какую-то игру против клана Назаровых, подозрений не сниму». Старик убрал руки и откинулся на спинку стула. Усмехнулся, что-то думая про себя. «С этими потайниками никакого сладу. Доверяют только своим звериным инстинктам и дьявольскому чутью. И стреляют без предупреждения». Насчет последнего утверждения Фрол поспорил бы, потому что гость уже с самого начала сидел опутанный защитными плетениями. Захочет побаловаться оружием, сам себя покалечит. «Я в пареньке сразу назаровскую породу увидел. Я ведь Архипа, отца нынешнего патриарха, хорошо знал. Он консультантом в генштабе работал. Держал в своей голове огромную, как сейчас говорят, базу данных по всем волхвам России и Европы. Аналитик и страшный практик, очень страшный. Его коллегия иерархов, да и коты боялась, когда он посещал их заведения с проверками. «Так мало того посещал», — Фрол хихикнул. «Так еще заставлял предоставлять новейшие разработки в боевой магии. Время-то тяжелое было, накануне Каспийского конфликта. Весь юг полыхал». «А самого Анатолия Архиповича?» «И с ним встречался. Знает меня Толя, хорошо знает. Только не ведает, что я жив и здоров. В дыре прячусь, аки зверь раненый». «Ну уж и дыра, скажете», — улыбнулся Полозов. «Вполне милый и современный город». «Дыра, Олежка, дыра, мне-то не говори глупостей», — махнул рукой дед. «И как же так получилось, что архимаг оказался невостребованным империей?» Олег расслабился и позволил себе пощекотать нервы. Мало ли как отреагирует на его слова дедок. «С чего ты взял, что я архимаг?» — натурально удивился Фрол. «Это не мое мнение, а мальчишки». «Каков пострел, да?» — опять захихикал хозяин квартиры. «Нет, успокою тебя, не архимаг. Не дали мне экзаменацию в коллегии. Посчитали, что я слишком вольно распоряжаюсь своей силой и не придерживаюсь нужных методик. Как по мне, дело совсем в другом. Не умею угождать ни тем, ни другим. Угодничать и ложиться под чью-то волю — это не ко мне. Олежка, не задавай таких вопросов. Не для тебя они. Проблема тянется на самый верх, а корни у нее, ой, какие сильные». «Получается, что господин Барышев не случайно появился в Албазине?» — дошло до Полозова. «Слишком странные совпадения. Вы знали его деда, знали самого Кондратия Ивановича. В одном городе собираются люди, чьи судьбы тесно переплетены. Да еще сразу распознали наследника рода Назаровых. Я не поверю, что вы не вовлечены в какую-то игру. Кто стоит за вами?» «Уж точно, не великие князья». Дед Фрол неожиданно легко встал и прошелся по комнате, зачем-то проводя ладонью по стенкам мебели. «Не переживай, потайник. Я не причиню вреда Никите Назарову. А где-то и помогу. Не бескорыстно, конечно. Переходить дорогу патриарху я еще совсем с ума не выжил. А твой подопечный дюже силен будет. Вот плещет из него дар, настоящий подарок небес. Кто-то умный просчитал, что арии заполучили мощного стяжателя, который возродит орден. И это не нравится многим нынешним политикам. Проще, конечно, мальчишку изничтожить, но красивее будет переманить его на свою сторону. Зачем добро портить?» «Тогда я не понимаю вашей стратегии». Олег уже понял, что сидит в плотном кольце плетения, и любое действие, сродни агрессии, вмиг запустит процесс сжатия. Сфера просто раздавит его, как сырое яйцо. «Если следовать логике, то ваше поведение и функции похожи на стиль уголовников. Посадить на районе своего смотрящего. Вот такое определение больше всего подходит. Смотрящий. Только за кем или чем? Кто послал сюда опального волхва?» «Ох, Олежка, чую быть тебе стражем после Селезнева». Старик два раза приложил ладошки друг к другу, как будто аплодируя. «Шустрый ты больно. Что так глаза вытаращил? Знаю я Селезня, знаю. Ладно, дам я тебе маленькую косточку для затравки. Поломай голову на досуге. Кашгар, Чатыр, Кел». «Кашгар, понятно», — осторожно ответил Полозов. «А Чатыр-Кел? Название чего? Город? Кишлак? Ущелье?» «А Селезень ничего тебе про свою молодость не рассказывал?» — ехидно поинтересовался Фрол. «Молодец, умеет язык за зубами держать. И ты тоже приобрети такую способность. Озеро это. Все, сам ройся. Только по сторонам поглядывай, чтобы башку не снесли. Видишь как, Олежка, жизнь переплела судьбы многих людей. Если что-то узнаешь, сам рад не будешь, что ввязался в подобное. Все, иди. Устал я. Отдохнуть хочу». Невидимый полог опал, и по лицу Полозова словно свежестью мазнуло. Пошевелил руками и ногами, поняв, что свободен от пут, и встал, все еще недоверчиво глядя на волхва. «Мне нужна гарантия, что Никита не пострадает с вашей стороны», — сказал он, направляясь к выходу. «Да знал я, что с мальчишкой ничего не произойдет», — раздраженно махнул рукой Фрол. «Просчитал я причинно-следственные связи, слегка подкорректировал его мысли, направил в нужное место, чтобы женщину спас. Вот так и произошло. Одна ситуация повлекла за собой решение всей проблемы. Я чужими руками очистил район от уголовной шелупони. В сухом остатке спокойная жизнь граждан и спасенная женщина. И я не засветился. Иди, иди, можешь довериться Барышеву и мне. Я все сказал». И Олег остался стоять перед закрытой дверью, как и Никита в тот раз, только в отличие от него непонятные мотивы волхва стали чуточку понятны. Выводы будут потом, после разговора со старшим Назаровым. «Хитришь, старый хрен», — прошептал самому себе Полозов, спускаясь по лестнице вниз. «Никакой ты не волхв, целый архимаг, не иначе. В будущее мало кто умеет заглядывать». Фортуна притормозила возле ворот, и Гришка собирался уже вылезать наружу, как Елисеев протянул руку. «Спасибо, малой», — искренне произнес он. «Здорово ты этот трюк провернул. Не откажешься еще раз помочь, когда соревнования начнутся?» «Да не вопрос», — кивнул Волхв. «Поработаю над ошибками. Время еще есть. Только ты со своими дружками не болтай, что произошло за рекой. Если узнает старик, он меня уничтожит или сдаст иерархам на съедение. А особенно Косте ни слова. Он, кстати, может попытаться с тобой поговорить. В мозги твои полезет. Начнет выяснять наши планы. Кстати, если он захочет с тобой встретиться и придет не один, лучше откажись. Вдвоем волхвы вообще суперские мозги вскрывают». «Не бзди, совру что-нибудь», — ухмыльнулся Елисеев чересчур легкомысленно. «И это, ты с Настей поговоришь? Ну, что я с ней... Короче, знаешь?» «Поговорю, но не обещаю, что она согласится». «Ладно, созвонимся. Бывай». Фортуна взревела, как десяток разъяренных слонов, распугивая птиц и кошек, рванула по дороге и скоро исчезла за поворотом. Гришка задумчиво почесал макушку. «Надо помыться». И когда только песок успел набиться в волосы. Ветра на старом аэродроме вроде бы не было. Дома его встретила Настя, нетерпеливо подпрыгивающая на месте. Оля скептически что-то ей выговаривала, но старшая сестра не слушала. «Гришка», — кинулась она к подростку, как только он перешагнул порог. «Ну что он сказал?» «Зачем ты ему подсадила свое плетение?» — строго спросил Гришка, не собираясь потакать девушке. «Он же теперь как дурачок, слюни на тебя пускает». «Ага, я то же самое говорю ей», — совсем по-взрослому протянула Оля, отложив книгу, которую она читала, удобно устроившись в кресле. «Теперь в городе два влюбленных дурака, причем один об этом не знает». «Олька, я тебя прибью», — завопила Настя. «Ладно, разбирайтесь без меня», — прошмыгнул мимо девчонок Гришка. «А я пойду». Без потерь, взлетев на второй этаж, он уже оттуда крикнул: «Если серьезно хочешь охмурить его, не пользуйся магией». После душа в одних трусах он сел за компьютер и решил посмотреть почту. Не сказать, что особо ожидал каких-то новостей, но молчание друзей из Раздольной его очень обижало. Могли бы за это время написать пару строчек, прислать какое-нибудь видео. У Макарки Пузана с этим делом вполне нормально. У него даже есть собственный комп с выделенной сетью. Опа, а видео-то есть? Значок сьющейся кинолентой светился зеленым. Это значит, что файл не просмотрен. Щелкнув по нему, Гришка с немым удивлением уставился в экран, на котором появился старик в цивильном костюме темно-синего цвета в тонкую полоску. Аккуратная прическа, гладко выбритое лицо, жесткие беленые усы, как и его волосы. Лет ему Гришка дал 90 или чуть больше. Еще не понимая смысла присланного видео, он уже догадывался, кто сидит в кресле, и замер, выпрямившись. «Здравствуй, Никита!» Голос у старика был слегка глуховат, но дикция от этого нисколько не страдала. Он говорил четко и внятно. «Ты уже догадался, кто я такой? Почему вот так внезапно, после долгих лет молчания, решил послать тебе весточку? Извини, внук, что пришлось подвергнуть тебя такому испытанию длиною в годы. Но иначе я не мог, руководствуясь только лишь спасением умирающего рода. Не на кого положиться. Кругом предательство, вредительство и ежедневное ожидание удара в спину. Но теперь, когда я успел обеспечить твое будущее, могу спокойно помереть. Продолжать дело рода Назаровых предстоит тебе. Ответственность за свои будущие поступки тоже на тебе. Я не хочу учить тебя жизни, потому что не имею на это морального права. Ошибаться, искать правильный путь в жизни предстоит тебе. Единственное, что в моем праве и желании – банковские счета, которые помогут тебе в будущем. Они разбросаны по всему миру, чтобы пресечь попытки наших врагов оставить тебя без средств к существованию. Это иезуитский план людей, уничтоживших наш род. Чтобы ты приполз к ним на коленях и делал все, что они захотят. У тебя есть сила, Никита. Очень могущественная сила, способная переломить хребет даже властителям государств. Вот ее и хотят взять враги, обратить в свою пользу. Только Назаровы никогда не ходили в Ерме и не подчинялись приказам недостойных уважения людишек. Мальчишка сидел, не шелохнувшись, но сердце дико стучало от боли и ярости. Хотелось кинуть в экран что-нибудь тяжелое, чтобы брызги стекла разлетелись по комнате, а потом топтать мертвую технику ногами. Что говорит этот старик? Зачем ему все это? Переборов яростное кипение в душе, он постарался сосредоточиться на том, что говорил патриарх. А говорил он дельные вещи, если отбросить эмоции. Максимум информации. Не сбиваясь на обличительные речи, имена, фамилии, названия предприятий, банков, принадлежащих теперь Никите. Ошеломленный свалившимся на него богатством Гришка, или Никита все же, тупо глядел в экран, уже не воспринимая речь своего прадеда. Потом он еще раз пересмотрит запись, когда уляжется эмоциональная буря. Дед без запинки называл банки и счета, на которых лежали акции и значительные средства в рублях, фунтах стерлингов, долларах, франках. Огромное богатство, которое теперь принадлежали молодому волхву. Но только по достижении 18-летнего возраста. «Понимаю, что ты привык к тому имени, которое сейчас носишь», — продолжал патриарх. И оно у тебя не первое. Запомни только одно. Ты, Никита Назаров, единственный наследник нашей империи. В Вологде, в адвокатской конторе Шиманович и Шиманович, лежат все документы на твое имя. Копия метрики рождения, по которой ты можешь получить паспорт, а вместе с ним все причитающиеся тебе привилегии. В бархатную книгу ты уже вписан, можешь не беспокоиться. Так что ты отныне Никита Анатольевич Назаров. «Отчество я дал тебе свое, потому что твоя мама скрыла имя отца, к сожалению. Знай, если со мной что случится, и я не доживу до твоего совершеннолетия, тебе надо будет приехать в Вологду, зайти в эту контору и предъявить свои права. Только перед этим нужно пройти сверку молекулярного анализа моей крови и твоей. Полчаса ожидания, но они того стоят. Свою кровь я уже сдал, она надежно спрятана в городском медицинском банке. Есть у нас такой в Вологде. Там много чего интересного хранится. В адвокатской конторе знают, не переживай. Я бы хотел, чтобы ты выбрал время и приехал ко мне сейчас, но понимаю, что так невозможно. Посему буду надеяться на волю небес, что они дадут мне дожить до нашей встречи. И еще одна просьба. Запомни все счета, где лежат деньги, и сотри запись. Никаких копий. Все должно быть у тебя в голове. С твоими способностями это нетрудно. Гришка медленно, словно во сне, закрыл окошко застывшего видео и еще долго сидел, сгорбившись. Потом, решившись, оделся и вышел из комнаты. Сестры все еще сидели в гостиной и о чем-то разговаривали. На спустившегося вниз Григория они посмотрели с подозрением, словно разглядели что-то в его застывшем взгляде. «Дядя Кондратий дома?» «В саду гуляет», — откликнулась Ольга. «Цветочки, клумбочки проверяет. А ты здоров, братик? Выглядишь так, как будто из тебя литр крови вампир высосал». «Конечно, со мной все нормально». Отстраненно глядя на сестер, как через прозрачное стекло, ответил Гришка и выскользнул на улицу. Барышева он нашел за домом, когда тот медленно шел по дорожке в сторону старого флигеля, разбрасывая тростью желтые листья по сторонам. Мальчишке стало стыдно, что он до сих пор не провел лечебное вмешательство и не подлечил его колено. Дядюшка так и ходил, тяжело прихрамывая, но любую помощь категорически отвергал. Даже Ольга не смогла применить свои умения, хотя пыталась уговорить Кондратия Ивановича. Григорий подозревал, что хозяин особняка каким-то образом блокировал все медицинские плетения, направленные на его организм извне. Гришка догнал Барышева и пошел рядом, не зная, как начать разговор. Ему необходимо с кем-то поговорить. Получить совет взрослого, прожившего долгую жизнь человека. «Выговориться хочешь?» — покосился на него Барышев, правильно расценив появление мальчишки рядом с собой. «Да», — вздохнул Гришка. «Дядя Кондратий, вы знаете, кто я на самом деле?» «Конечно», — мужчина ответил без удивления в голосе. «Ты новик тайного двора, владеющий полной силой, будущий волхв, а повезет, так и до иерарха вырастешь». «А еще? Что известно вам о моей тайне?» Гришка специально выделил слово «моей». «Кажется, я догадываюсь, почему у тебя возникло желание поговорить. Да, я знаю, что ты был найден потайниками, получил кровь и покровительство, живешь под чужим именем». А свое настоящее узнал только что. «Но откуда?» — воскликнул мальчишка. «Это я переслал тебе видео со своей почты. Ты разве не заметил, с какого адреса пришел файл?» «Не обратил внимания». «На твоей безопасности завязано много людей, которые окружают тебя. Ты их не видишь, и я многих не различаю. Файл пришел вчера вечером с анонимного адреса. Я его перекинул тебе через карту накопителя. Теперь предстоит уничтожить все электронные следы документа в сети. Этим сейчас занимаются. Не переживай. Кое-что я тебе расскажу. Недавняя история с письмом никак не связана с твоим дедом. Просто так случилось, что нашлись люди, заинтересованные в сохранении неких тайн, остающихся привилегией ордена Руссо-Ариев. Их не так много, но они есть. Здесь замешаны интересы внешней и внутренней политики империи. судьбы многих людей. Господин Назаров, к сожалению, решил бороться с системой в одиночку и проиграл, как и другие роды, связанные одной тайной. Разобщенность и нежелание объединиться перед лицом агрессивной политики высокопоставленных чиновников, служащих немцам и англосаксам. Для тебя сейчас это просто пустой звук, сотрясение воздуха. Пока не выучишься, не начнешь самостоятельную жизнь, смысла не вижу объяснять, что к чему. Но знай, что дед Фрол – один из твоих союзников, а я – посредник между потайниками и людьми, которые не хотят допустить конфликт в высшем эшелоне власти. Еще одной резни в истории противостояния нам не пережить. Все пойдет в разнос. «Это все сложно», — честно признался Гришка. «Я ничего не понял. Как мне теперь быть? Оставаться тем, кто я сейчас, или менять имя?» «Смена имени сейчас повлечет за собой лишь одни проблемы», — покачал головой Барышев. «Под удар попаду не только я с девочками, но и господин Борисов, который считает тебя очень одаренным учеником. Мой совет прост. Оставайся Григорием Старицким, моим племянником. Через 3 года ты окончишь гимназию, уедешь к деду, приобретешь свое истинное имя». «Настю и Олю не дам в обиду», — с угрозой сказал Гришка. «Даже если сменю фамилию, они будут под моей защитой». «Похвально», — усмехнулся Кондратий Иванович. «Боюсь только, они очень на тебя обидятся, как и на меня, старого дурака. Мы их жестоко обманываем и не смеем признаться во лжи. Давай все оставим на своих местах до лучших времен». «Я согласен», — облегченно вздохнул мальчишка. Он не ожидал, что дядюшка знает его настоящее имя, как и того факта, что находится с ним в одном строю. Даже солнце, показалось, улыбнулось из-за набежавших темных дождевых туч. «И все-таки не понимаю, кто такой дед Фрол? Что он делает в Албазине? Это из-за меня?» В 80-х годах среди иерархов произошел раскол. Коллегия разделилась на 2 лагеря. Задумчиво произнес Барышев, продолжая двигаться по дорожке к флигелю. Одни считали, что нужно упростить систему выдачи патентов новым иерархам, снизить требования для поступления в академию. Ясно, что такие разговоры велись с подачи неких лиц, желавших, чтобы посредственности проскользнули в коллегию и сменили методики. Другая половина яростно сопротивлялась, понимая, что со сменой стратегии обучения и научных изысканий в магии начнется бардак. Так вот, Фрол и состоял во 2-й половине, самой малочисленной. На его беду даже в этой компании мало кто поддерживал его, ведь он отстаивал древнейшие методики, основанные на законах природы и космоса. То есть фактически применял наработки ариев руссов. Его лишили места в коллегии, сослали в Забайкальскую губернию. «Но тогда откуда он знает про моего прадеда?» «Откуда?» Барышев хмыкнул, остановился и посмотрел на Гришку. Потом его тяжелая рука легла на мальчишеское плечо. А он неоднократно обращался к Анатолию Архиповичу с предложением объединиться и дать бой вражеской коалиции. Увы, господин Назаров не смог сориентироваться в ситуации, самонадеянно посчитал, что справится сам или с помощью членов ордена. Только не учел, что жизнь, хоть и движется по спирали, но далеко ушла от центра. Вселенная ведь тоже расширяется, согласно законам физики. Но в то же время в ее недрах идут бесконечные изменения. «Дед Фрол не состоит в ордене?» — решил все-таки уточнить Григорий. «Нет», — засмеялся Кондратий Иванович, — «и никогда не состоял. Даже паче того, постоянно критиковал тех, кто отстаивал интересы ордена. Говорил правильные вещи, но его не слушали. Традиции, работающие методики нужно сохранять и улучшать, «Но нельзя жить прошлым», — так говорил Фрол. «Бунтарь, одним словом». «Значит, письмо — это лишь предлог?» — наугад спросил мальчишка. Они остановились возле крыльца флигеля, но никто не сделал шаг по ступенькам вверх. Так и остались стоять друг напротив друга. «Всего лишь предлог показать тебя человеку, которому ты можешь довериться». «Зачем же он тогда выгнал меня на улицу, зная, что такси уехало?» — набучился Гришка. «Ничего себе, доверие!» «Если Фрол что-то делает, то неспроста», — с твердой уверенностью ответил Барышев. Потом поднял трость и тыкнул ею в дверь флигеля. «Ты больше не делал попыток гулять по подземельям?» «Времени нет», — нехотя признался подросток. «Один я туда не полезу, а говорить кому-то постороннему о тайных ходах опасно». «Вот теперь ты понял мою позицию», — довольно улыбнулся Барышев. «Буду с тобой честен. Все эти годы я хотел узнать тайну подземных ходов и до сих пор хочу. Может, тебе удастся пройти от флигеля до конечной точки подземелья еще до того дня, когда уедешь из Албазина?» «Нет, теоретически я могу и один спуститься». Гришке показалось, что в темном провале окна мелькнула тускло светящаяся фигура и пропала в глубине флигеля. «Обвешаюсь плетениями, заряжу артефакты. С драконами я точно не встречусь». «Под землей много чего неизведанного есть», — рассеянно произнес Барышев. «Пошли отсюда. Такое чувство, что кто-то подсматривает. Словно в спину чей-то взгляд уперся и сверлит». «Значит, не показалось. Хозяйка флигеля чутко реагирует на появление людей в радиусе ее перемещения. Что-то она явно хочет показать им, но никак не заставить шагнуть в неизведанную темноту, пропитанную сыростью и затхлостью». Про себя Григорий решил, что когда-нибудь всерьез возьмется за исследование подземных ходов. Девчонки уедут на 2 месяца домой, а он выждет момент, когда в особняке никого не будет, и нырнет вниз. А что, если попросить помощи у Олега Полозова? Вот человек, который языком никогда болтать не будет. Конец книги. Читал Фан 12.